Глава 6. Судья вызвала меня к себе вечером. Через своего посыльного, который заявился на порог моей съемной квартиры и чуть не лишился головы за это. Вот какой умник попрется в гости к наемнику, да еще и дверь откроет, хотя та и не заперта, и в квартиру зайдет. В общем, верещащий маг был прикован моей рукой к стене. Да так, что у него, кажется, что-то хрустнуло, когда я резко выскочил из кухни и схватил его за шею. Аня, появившаяся за моей спиной, лишь прокомментировала данное хамство простыми словами. «Он забрался в твой дом, можешь убить его». Ох уж эти правила носителей. Убивай направо и налево, и ведь их это нисколько не смущает. Право сильного во всей красе. «Не надо меня убивать!» Тут же завопил Виктор, обхватывая своими хиленькими пальчиками мою руку, сжимающую его шею. «Ярослав, я же по делу пришел!» «Зачем ты переступил порог моего дома без приглашения?» — прошипел я. «Зашел, когда тебя никто не звал». Я быстро сменил гнев на милость, стоило только кактусу, разумеется, уже без основного кактуса внутри, выпрыгнуть на лестничную клетку. Отпуская этого идиота, я пулей рванул из квартиры, подхватил за шкирку толстого кота и вернул его обратно в теплый дом. Коту, разумеется, такое обращение не понравилось, он что-то мяукнул в ответ на мои действия и, гордо подняв хвост трубой, поплелся на кухню пожирать очередную банку кошачьей еды. Вот сколько бы я на него ни смотрел, меня не покидало чувство, что этот тюфяк до сих пор тот самый кактус, которого я уничтожил. Но только здравый смысл подсказывал мне, что это не так. Повадки повадкам рознь. Михаил Аляев сам вобрал в свой образ поведения этого толстяка, которого я подкармливал долгое время. Поэтому я до сих пор нахожу ассоциации в его поведении. И уже повернувшись к Олейнику, выслушал целую тираду о том, как себя не стоит вести с таким, как он. Он долго распинался, не забывая постоянно тыкать в меня тем, что я приверженец грубой силы. Постоянно козыряя своим статусом, он не сразу сообразил спросить, а что это за розоволосая девушка в моей квартире. А когда додумался, я уже выставил его за дверь, пообещав, что как только соберусь, сразу поеду по указанному адресу. «Так, а она...» — жалобно протянул он в закрытую дверь. «Гостья?» «Не твоего ума дела», — отрезал я, закрывая дверь на замок. Что он там говорил дальше, меня мало волновало. Подхватил Аню за локоть и повел на кухню, где ее ждал очень серьезный разговор. Упоминая ей о том, что этот самый Олейник — двойной шпион и что он может рассказать о ней Жожобе, я позволил себе прикрикнуть на нее, когда она решила поспорить. Ей, разумеется, не понравился мой тон, но вскоре она приняла то, что была неправа. Не стоило ей высовываться из кухни, когда на порог квартиры пришел чужак. Не стоило. «Я даже не знаю, куда тебя теперь припрятать», — честно признался я. «А если кто-то еще придет? А если кто-то заподозрит в тебе неладное? Что тогда? Бегать? Убивать?» «Я могу попроситься в твою гильдию?» «Ну...» — протянула она. «Спрятаться на время, пока твой Петрович уничтожает всех вокруг». Ее вариант понравился мне, поэтому первым делом я позвонил Виктории. Благо, что она не отказала мне сразу, а выслушала и без каких-либо комментариев сказала, что пришлет за Аней машину. А если за ней будет слежка, то для всех остальных она оформит ее задним числом как своего наемника. Тем более, что у меня и так есть соседка из ее гильдии, которую, к слову, я что-то давненько не видел. Виктория заверила меня, что в данный момент она должна быть дома, и что перед тем, как посадить Аню в машину, мне нужно дойти до Анжелы, коротко ей пересказать произошедшее и отправить ее на пару с Дикой Девиантом в кафе. Справился с задачей быстро и просто. А сам, после того, как за девчонками приехала машина, вызвал такси, гадая про себя, чем закончится разговор с судьей. На сей раз встреча прошла не в офисе, где я уже был, а в самом обычном ресторане. Итальянском, правда, и весьма недешевом. Но брюхо набил вдоволь, учитывая компанию. Я сидел в компании белой женщины, а также трех магов, один из которых был мне знаком. Тот самый маг Земли с большим магическим потенциалом и, возможно, будущий противник. А еще здесь были Лосев-старший и неизвестный мне маг воды. Вячеслав Сергеевич, к слову, был мрачнее всех остальных. Он же и начал беседу сразу, как я съел тарелку спагетти и выпил уже третью чашку кофе. Сам ужин был в полной тишине. Когда я явился сюда, меня лишь жестом пригласили за стол, указали на тарелку, не заботясь о том, буду я это или нет, и сами приступили к скромному пиршеству. «Такое дело, Ярослав», — заговорил Вячеслав Сергеевич. «Сегодня в офисе благопочтенной Он кивнул в сторону женщины в белом. «Произошло шоу. 20 трупов силовиков-носителей по кускам доставили в пластиковых мешках». «Знаю», — кивнул я, глядя на пустую чашку. «Владимир Петрович ко всему», — продолжил он, — «даже не покинул свой торговый центр. А когда к нему пришли высшие силы в лице меня, Виктора», — кивнул на Лосева, — «и Альберта с магами», — кивнул теперь уже на мага воды, — «заявил нам, что защищался и упомянул тебя как свидетеля». «Я так понимаю», — я перестал пялиться на чашку и позволил себе позвать официанта. «Вы хотите знать правду?» «Именно», — строго сказала судья. «Ты подтвердишь его слова?» «Да», — не сразу ответил я. «Не могу сказать иначе, ибо это будет ложью. Ему не предъявили обвинения, а просто ввалились в кабинет». «Защищался», — протянул Альберт. «Ловкий ход для такого проходимца, как он. Очень ловкий». «И тем не менее, на его счету теперь 20 моих воинов», — заговорила судья. «Я так понимаю, находясь под его руководством, ты не осмелишься сказать слово против?» Я молчал. Все и так прекрасно понимали, что ничего я против не скажу и уж тем более не сделаю. Но тем не менее мы перевели разговор на новую тему — насчет олейника. Оказалось, что судья была прекрасно осведомлена насчет его двойной игры. И в данный момент он убивает сам себя на выезде в пригород, куда его она и направила, якобы за наемником, который что-то знает. А на самом деле бедный Виктор закапывает сам себя, пересекая территорию весьма воинственных магов, которые ой как не любили, когда на их территорию заходят чужаки, ибо они вели весьма тайный бизнес. «И вы не прикроете их?» — удивился я. «Но почему?» «Если бы мы прикрывали все, что запрещено кодексом», — улыбнулся Вячеслав Сергеевич, «то мир был бы скучен». «Говорите, как сильнейший маг», — пробормотал я. «О, вот видите!» Его тон стал еще радостнее. «Он не такой уж и глупец, что-то да знает». «Сильный глупец», — кивнул Лосев, — «и весьма способный». Я покосился на Виктора, но ничего не ответил на такое высказывание. Затем посмотрел на каждого и, кажется, понял. Они прекрасно осведомлены насчет того, кто я такой, и, к слову, вскоре и сам это узнал. Судья завела новую тему для разговора, где целью был я. Альберт Борисович, маг воды, сказал, что готов драться хоть сейчас и вполне принимал то, что может мне проиграть. Но тут судья остудила его пыл, заявив, что нельзя сейчас никому из присутствующих иметь ослабление сил, ведь Владимир Петрович вскоре сделает свой заключительный ход. Знать бы только, каким он будет. Вот тут и настало мое время. Я кашлянул, получил свой кофе, испил его и, глядя на каждого, начал рассказывать все то, что поведал мне Жожоба. Досконально, до мельчайших подробностей, не позволяя себя перебить. Лица магов вытягивались с каждым новым словом. Судья же, казалось, вот-вот должна была сорваться с карательной миссией, и все это понимали. Но все же стоило мне закончить, как маг Земли положил свою руку ей на кисть и попросил не спешить с выводами и не делать глупостей. «Сейчас ты просто подставишь Ярослава и, скорее всего, ускоришь то, к чему мы не готовы». «Я его в порошок сотру», — прошипела она. «Он хоть понимает, что это преступление против природы, нашей природы?» «Понимает», — спокойно ответил я. «Но это не мешает, но это не помешает ему сделать то, что он делает. Если вы сейчас заявитесь к нему на порог, то он просто убьет каждого, кого увидит». «Не хватит сил!» — рявкнула женщина. «Хватит!» — запротестовал я, удивляясь такой эмоциональной ее вспышке. «Он сильнее каждого из вас. Я вижу это и понимаю сам». Маги переглянулись, но спорить не стали. Правда, спустя некоторое время решили уточнить, насколько сильно развиты у меня навыки телепата. На что я сказал коротко и ясно, что даже среди присутствующих лидеров я сильнее любого и с легкостью сотру в порошок каждого из них. Лосев в этом не сомневался. Судья тоже. А вот маг воды, переглянувшись с магом земли, кажется, загорелись идеей подраться со мной. Но ничего, старики. И с вами скоро встретимся. Пустая квартира встретила меня лишь жалобным мяуканьем кактуса, неприятным осадком после разговора с лидером и полным отсутствием понимания, что же мне делать дальше. Поход в фамильный особняк Жанны Кокаревой, той самой дикой, которая осталась при рассудке, да еще и с силами, которым позавидовал бы любой другой псимаг, я решил отложить на завтра. Тем более, что доставка ее в руки Владимира Петровича должна была занять до 3 дней, со слов моего руководителя. А еще я не торопился по одной простой причине. Считал, что Аня в разы сильнее этого псимага. Значит, это дикая не сильнейшая, а если Жожоба это поймет, то начнется новая погоня за дикими. Это наводило меня на другую мысль. Нужно прятать Аню. И чем глубже, тем лучше. Так что во временном пристанище в гильдии покойного Лааны она пробудет не так долго, как хотелось бы. Но и не выполнять приказ Владимира Петровича было равносильно войне против него. Я это прекрасно понимал, и, учитывая ресурсы сильнейшего мутанта, пожалуй, я не потяну никакую сольную борьбу. Уж лучше я выполню приказ, лучше попытаюсь убедиться в том, что я прав насчет сил, и останусь с ним друзьями. До тех пор, пока он не придет на вызов Бога, если он вообще будет. Я расспросил про этот самый вызов магов и судью, но те лишь подтвердили слова Жожобы, что от богов должен прийти носитель, который пригласит сильнейшего мутанта на мерку сил и на поединок. Правда, про мерку сил я услышал от них впервые, но и они не представляли, что это могло собой представлять. Думая обо всем сказанном мне, я в очередной раз за сегодня покормил толстяка, проверил, что дверь заперта на ключ, и направился в свою комнату. Подушка приняла меня как родного, только поспать мне не удалось. Внутренние инстинкты закричали об опасности почти сразу, как я начал проваливаться в сон, что привело меня к мысли, что я вообще не контролирую свою жизнь и живу по воле случая. Да когда уже эта гонка событий вокруг меня закончится? Симбионт кричала, что чувствует опасность, что я не один, что скоро что-то случится, только вот я не стал ждать это скоро. Оделся, вышел из квартиры и поднялся на 1 этаж вверх. Просчитался только в одном, думая, что противник придет через дверь. А он пришел через окно. Послышался звук бьющегося стекла, затем быстрые шаги и удары в дверь. Мои противники, или что там за идиоты осмелились напасть на меня, решили подняться по стене дома, а не прийти по-человечески через двери. И вот зачем так делать? Спустился на 1-й этаж, вышел на улицу, замер на дворовой проезжей части, подняв голову и высматривая гостей. Те не заставили себя долго ждать. Троица магов, один из которых был мне знаком, спикировали вниз и замерли, разглядывая меня. «Вы бы это, дурни!» — протянул я. «Не шумели бы так, а то блюстители кодекса покарают каждого, кто покажет силу при людях». «Здесь все спят!» Злобно прошипел олейник, так и сверля меня яростным взглядом. «Что ты делал с судьей и лидерами, а? Не хочешь рассказать Владимиру Петровичу?» «Нет», — пожал плечами. «А ты чего сразу к нему на поклон не побежал? Пал бы в ноги, попросил бы пощады, да и рассказал, что его сильнейший наемник общается не только с ним, но и с другими носителями». «Идиот!» — рявкнул тот и вскинул руку. Два мага, стоящих рядом с ним, были магами стихии огня. Не телепаты, как он, но далеко не слабее его. Навыком жнеца тут же обесценил их навыки и бросился бежать, подальше от глаз простых смертных. Благо, что до парковой зоны были жалкие 500 метров, которые мы пересекли в мгновение ока, и ситуация изменилась в корне. Теперь не они охотились на меня, а я на них. Причем они до последнего думали, что сильнее меня. Думали, что я буду прятаться, и ни у кого в башке не зародилась мысль, почему они сразу не смогли ударить по мне, почему их навыки не сработали. Я взобрался на дерево за секунду, замер на 5-метровой высоте, сидя на ветке, смотрел на троицу магов, которые вертели головами в разные стороны, пытаясь найти меня. «Где он?» — прошипел олейник. «Кто видел?» «Туда!» — махнул один из магов. «Или туда?» — не очень уверенно заговорил второй. В общем, они решили разделиться, чем окончательно друг друга похоронили. Я, стараясь не терять из виду каждого, начал резвиться с мага огня, который показался мне самым сильным среди остальных. Преследуя его короткими прыжками с ветки на ветку, я 3 раза за минуту тонко намекнул ему, что противник находится прямо над ним, скидывая снег с веток. Но тому было до лампочки, почему полноценные сугробы падают сверху. Явно с таким в разведку не пойдешь. Когда мне надоела его тупость, я просто прыгнул, оказался рядом с ним и не позволил даже крикнуть. Сжал его лицо своей пятернёй, выпуская когти, и вмиг поглотил его силу досуха. А затем и вовсе дожрал симбионта, сорвал с его груди боевой артефакт и припрятал себе в карман. «Он здесь!» — крикнул я, возвращаясь на ветку, выжидая, когда придут остальные. Те не заставили себя долго ждать. Явились к месту смерти своего товарища спустя пару минут. Только они оказались догадливее, начали смотреть не только по сторонам, но и на деревья. И вскоре я убил второго. Они не разделились в этот раз, но это не означало, что сожрать второго мага огня было непросто. Я бесшумно спустился за спину, одним ловким движением вырвал сердце и просто кинул его в Виктора Олейника. Испуганное лицо телепата стоило оваций. Бледный, с дрожащими от страха губами, он трижды пытался проявить свою силу, и все три раза оказались бесполезными. Я рвал его энергетические нити силой мысли, не позволяя тому использовать хоть какой-то контроль над моим разумом. Издевался, если быть точнее, а затем показал то, чего он не был достоин. «Слабый телепат», — улыбнулся я, вскидывая руку. «Посмотри, на что способен действительно сильный маг». Из моей руки потянулись белоснежные ниточки, которые пульсировали энергией, и в секунду устремились к лицу Олейника. Сжали его и проникли в мозг. Не знаю, какой именно страх он испытал при этом, но в следующую минуту он, держась руками за голову, крутился на снегу, пытаясь сбросить с себя неизвестное мне наваждение. А потом и вовсе попытался разбить свою голову от дерева, понимая, что враг не снаружи, а внутри. На этом моменте я прекратил свое давление. Оказался рядом, сорвал с шеи артефакт, дабы носитель не надумал поколдовать, перевернул его на спину и наступил на грудь. После чего начал допрашивать. Он разговорился не сразу, пришлось немного помочь, частично откусив его симбионта. Когда Виктор понял, что именно я сделал с ним, он принял свою участь и сделал доброе дело, все рассказав мне. Маги огня были простыми наемниками, которые выполняли за него грязную работенку. Когда судья послала его на новое задание, он, на ее удивление, видимо, уже был осведомлен о том, что за род там живет и чем они промышляют. Сложить 2 и 2 оказалось не таким уж и сложным делом для него. Понял, что его попытались отправить на смерть, и, отчитавшись перед Джожо Бой, пошел на опрометчивый шаг, на прямой шпионаж за судьей, понимая, что та считает его мертвым. А значит, ему нельзя было показываться ей. Когда он увидел меня в компании других лидеров, он не сообщил Владимиру Петровичу об этом, точнее, попытался, но тупо не дозвонился и решил пойти на полную глупость, самолично уничтожить предателя, думая, что справится со мной. По итогу он даже не договорил, потому что я получил все, что хотел. Его тело было присыпано снежком, симбионт внутри меня даже успел поворчать о невкусной и бесполезной пище, а я, разбогатев еще на 2 артефакта, спокойной походкой двинулся в сторону дома, надеясь, что у меня получится поспать. Возвращаться к студенческим будням было непривычно для меня. Ложась спать, я напрочь позабыл про то, что каникулы заканчиваются и что пора бы учиться и грызть гранит науки. Благо, что звонок от ректора напомнил мне об обыденной жизни. Поэтому, опоздав на первую пару, я заявился на следующий предмет. Прописал люлей Ани, которая пришла на занятие в своем привычном образе, а после попытался ее еще раз отчитать за такую наглость. Уже за обеденным столом в столовой. Видеть ее в привычной внешности было непривычно, как и слышать ее натуральный голос. «Ты хоть понимаешь, — прошипел я, — что я тебя не просто так отправил в гильдию? Виктория сказала, что могу делать все, что захочу. От тебя не было указаний на мой счет. «А то, что я сказал не высовываться, ты не понимаешь?» — удивился я. «Ань, боже, пойми уже, а? Вокруг творится полный хаос, и ты можешь пострадать, просто оказавшись не в том месте». Судя по ее лицу, ни черта она не понимала. Пришлось рассказать кое-что из моих догадок насчет Жанны Кокаревой и насчет сильнейшей Дикой, за которой рано или поздно придет Жожо Ба. «Пока ты не увидишь ее сердце, ты же не поймешь, кто из нас сильнее». «Я тебе больше скажу», — ответил я. «Я даже не представляю, как мне ее доставить на базу. Одно дело пробраться в особняк, другое — вытащить оттуда кого-то и уйти без хвоста за собой». «То есть у тебя даже плана нет?» «Нет», — покачал головой. «Буду идти по прямой. Сегодня осмотрю всю территорию, ночью, скорее всего, пойду на дело». «Помощь нужна?» — спросила была Аня, но как только увидела выражение моего лица, выставила руки перед собой и продолжила. «Ладно, молчу». «А что за сильнейший девиант? Знаешь, кто это?» «Понятия не имею», — честно признался я. «И подозреваю, что это я, пока других вариантов нет». «То есть ты думаешь, что он нападет на тебя через пару дней?» — подытожила Аня. «Думаю, что да», — — кивнул я. «Поэтому буду держать ухо востро. Да и симбионт подскажет мне, если будет опасность, как это было сегодня ночью». На вопрос, что было сегодня ночью, ответил коротко, ссылаясь на скучность самой ситуации. Но вот ее слова насчет девианта заставили меня задуматься о своем будущем. Что будет, если этим девиантом действительно окажусь я? Что тогда? Бой раньше времени? Нет, такое мне точно не нужно. Я тут же позвонил судье, та даже слушать меня не стала. Повторила мне в очередной раз, что сейчас нельзя кому-либо из лидеров ослабнуть в драке против меня. Дел помимо этого долбанного Владимира Петровича выше крыши. И не только он портит всю малину в городе. Что именно она имела в виду под «не только он», разумеется, она не ответила. Положила трубку и посоветовала мне не думать о таких моментах, как кто сильнее. Время покажет. «Замечательно», — проворчал я, блокируя телефон. «Легко ей говорить, когда она не под ударом находится». «Что такое?» — поинтересовалась Аня. «Отказала?» «Разумеется», — огрызнулся я. «Меня терзает смутное сомнение, что у меня, кроме тебя, союзников толком не осталось». «Слушай, Ярослав», — Аня оттащила меня от прохода и завела за угол рекреации. «А тебе ведь тоже надо будет победить мутанта, мага и дикого, верно?» «Зачем?» — не понял я. «Чтобы стать типа богом?» «Ну да». «Не думаю», — покачал головой. «Девиантов таких, как я, просто нет. Уж так мне повезло, что теперь из-за этого все и закрутилось вокруг меня. Если гость реально будет и Жожоба его убьет, то я сомневаюсь, что найдется девиант сильнее меня. Я сам себе буду богом». «Странно такое слышать», — улыбнулась моя подруга. «Но ведь это не так. За тобой же не пришел никакой курьер или носитель от богов. Значит, ты недостаточно силен». «Может, все изменится, когда мне придется схлестнуться с Владимиром Петровичем», — ответил я. «Может, все эти вызовы — брехня собачья, и на самом деле никто и не знает, как это происходит?» «Думаешь, богом не стать?» — удивилась она. «Но ведь твой симбионт...» «Она много что говорит, и не всегда по делу», — покачал я головой. «Я, возможно, понимаю, почему Жожоба пытается стать чем-то более рослым, ведь у самого уже крыша едет от монотонной работы. Да та же охота, которой я сегодня ночью занимался, была скучной. А раньше я бы от такого кипятком писал». «Что, совсем ничего не дернулось в душе?» «Вообще нет». Аня на этом и закончила разговор. Правда, сказала напоследок, что у нее тоже пропал интерес к боям. Они кажутся ей скучными с последнего дикого, которого она поглотила на той самой заброшенной ферме. Нет той опасности и азарта, которые сопровождали ее раньше. Я же понимал ее полностью и боялся представить, что же будет дальше. Если у меня получится убить Владимира Петровича, что дальше? Чем заниматься? Чем промышлять? Я уже с некоторой скорбью на душе вспоминаю время, когда был самым обычным человеком и не был погружен в этот чертов мир носителей и его самозванного дворянства.